тот, кто живет одними мечтами, становится похож на свою тень. Малабарская пословица. Часть первая. На этот раз навязчивая мысль, неотступно преследовавшая Клода, взяла свое. Он упорно вглядывался в лицо этого человека, утопавшее в полутьме и загоревшей сзади лампочки, пытаясь различить, наконец, на нем хоть какое-то выражение. Силуэт весьма неясной расплывчивостью своей, напоминавшей мерцающие огни сомалийского побережья, растворяющийся в нестерпимо ярком сиянии луны, вбиравшем в себя тусклый отблеск солончаков. Интонации голоса, выражавшие нескрываемую иронию, и тоже, казалось ему, растворявшиеся где-то в африканском мраке, служили своего рода подтверждением легенды, той самой легенды, что властно притягивала к этому расплывчатому силуэту пассажиров, падких на всевозможные сплетни и выдумки, и служила основной темой для разговоров или просто досужих вымыслов, а то и для сочинения целых романов, легенды, неизбежно сопутствующие белым, так или иначе причастным к жизни независимых азиатских государств. Молодые люди имеют неверное представление о, как это у вас принято называть, об эротизме. До 40 лет обычно заблуждаются, не могут отрешиться от такого понятия, как любовь. Мужчина, который полагает, что не женщина, служит дополнением секса, а наоборот, секс является неким дополнением к женщине, вполне созрел для любви. Что ж, тем хуже для него. Но еще хуже, когда пора ненавязчивой идеи секса, мания отроческих лет, возвращается с новой силой, питаемая на этот раз всякого рода воспоминаниями. Клод явственно ощущал запах пыли, конопли и бараньей шерсти, исходившей от его одежды, и снова видел перед собой дверь, занавешенную мешковиной. Слегка приподняв ее, чья-то рука совсем недавно указывала ему на обнаженную черную девушку, без единого волоска на теле, со слепительно ярким солнечным пятном на остроконечной груди. Ее полуопущенные веки с густыми ресницами недвусмысленно свидетельствовали об эротизме, выражали маниакальную потребность идти до конца своих возможностей, — говорил Перкен, который тем временем продолжал. «Воспоминания имеют обыкновение преображаться. Удивительная вещь — воображение. Оно существует само по себе и вне зависимости от себя. Воображение, оно всегда служит нам утешением». Его резко очерченное лицо чуть виднелось в полутьме, но свет дрожал на его губах, на кончике сигареты, словно позолоченном. Клод чувствовал, как мысли его постепенно смыкаются со словом. Они были похожи на тихо плывущую лодку с гребцами, одновременно взмахивающими веслами, на которых отражаются корабельные огни. Что вы хотите этим сказать? Когда-нибудь вы сами поймете, сомалийские бордели полны неожиданностей. Клоду знакома была эта злобная ирония, с которой человек говорит обычно только о себе или о своей судьбе. «Полны неожиданностей», — повторил Перкен. «Каких?» — задавался вопросом Клод. Перед глазами его снова вставали световые пятна керосиновых ламп, облепленных насекомыми. Девушки с прямыми носами, в их облике не было ничего, что соответствовало бы понятию, которая вкладывалась в слово «негритоска», если не считать ослепительных белков глаз, отделявших зрачок от темной кожи. Покорные флейте слепца, они двигались по кругу, и каждое выступление хлопало по чересчур крупному заду той, что шла впереди. Но вот внезапно их круг распался, Слив свой голос с особо чувствительной нотой флейты, они замерли на мгновение с закрытыми глазами. Головы и плечи оставались неподвижными, а сковывающему их напряжению они давали выход, без конца заставляя вибрировать крепкие мускулы своих бедер и торчащие груди в свете керосиновой лампы. Пот лишь подчеркивал эту трепетную дрожь. Хозяйка подтолкнула к Перкену совсем юную девушку. Та улыбалась. «Нет», — сказал он, — «вон ту, другую. У той, по крайней мере, это, похоже, не вызывает восторга». «Садист», — подумал Клод. Ходили слухи о всякого рода миссиях, которые Сиам возлагал на него в отношении непокорных племен, о его деятельности в краю чамов и лаосских походах, о его своеобразных взаимоотношениях с правительством Бангкока, то добросердечных, то угрожающих, о той неистовой любви, какой окружали его когда-то, преклоняясь перед его могуществом, перед его необъятной властью, над которой он не терпел никакого контроля, о его закате, его эротизме. Между тем, здесь, на пароходе, ему не было бы отбоя от женщин, если бы он не оборонялся от них. Что-то такое, конечно, есть, но это не садизм. Паркен откинул голову на спинку шезлонга, на маску несгибаемого консула, застывшую, как оскал зверя, упал яркий свет, ее суровость подчеркивалась тенью глазных орбит и носа. Дыма от его сигареты, поднимаясь вверх, терялся в непроглядной ночной тьме. Слово «садизм», застрявшее в сознании Клода, вызвало к жизни одно воспоминание. «Однажды в Париже меня привели в какой-то жалкий борделишко. В гостиной находилась одна единственная женщина. Она была привязана к лежаку веревками с поднятой юбкой, вид глупейший. Кверху передом или задом? Задом. Вокруг 6 или 7 типов. Самые заурядные обыватели при галстучках, в пиджаках из альпака. Дело было летом, правда, жара стояла не такая, как здесь. Глаза у них выпущены, щеки пунцовые, и каждый из кожи вон лезет всеми силами, стараясь показать, что пришел поразвлечься. Они подходили к женщине один за другим, хлопали ее по заднице, причем только по разу, расплачивались и уходили, либо поднимались на второй этаж. И это все? Все. Да и поднимались-то совсем немногие. Большинство уходило. Так вот, мечты этих добрейших мужей, водружавших на выходе шляпу и теребивших лацканы пиджака, довольно примитивны, я полагаю. Паркен вытянул правую руку, будто собираясь подкрепить жестом какую-то фразу, но вдруг задумался, словно не решаясь высказать вслух свою мысль. Главное — не знать партнершу. Она — другой пол, и все тут. Но никак не существо, наделенное своей собственной жизнью. Мазохистам и этого мало. Они всегда борются только сами с собой. Подкрепляют свое воображение тем, на что способны, а не тем, к чему влечет. Самые глупые из проституток и те знают, насколько далек от них мужчина, который их мучает или которого сами они мучают. Вам известно, как они называют непостоянных посетителей? За умными. Клоду подумалось, что и словечко «непостоянные» само по себе тоже. Он уже не спускал глаз с этого напряженно застывшего лица. Интересно, имел этот разговор какую-то цель или нет? «Заумные», — снова повторил Перкен. «И они правы. Существует одно только, как говорят глупцы, сексуальное извращение. Это непомерное воображение, неспособность к удовлетворению. Там, в Бангкоке, я знал одного мужчину, который заставлял женщину привязывать его на час голову в темной комнате. И что? Ничего. Этого ему было достаточно. Вот уж поистине извращенец». Он встал. «Спать хочет?» — спрашивал себя Клод. Или решил прекратить этот разговор. Перкен удалялся, как бы растворяясь в поднимавшемся кверху дыме, перешагивая по очереди через негритят, которые, открыв розовые рты, спали между корзинками с кораллами. Тень его становилась все короче, и вскоре на палубе осталась только одна вытянутая тень Клода. Что ж, его выдвинутый вперед подбородок казался почти столь же мощным и крепким, как и челюсти Перкена. Лампочка качнулась, и тень задрожала. Что станется с этой тенью и с телом, продолжением которого она являлась через 2 месяца? Впрочем, что значит отражение без глаз, без этого решительного, озабоченного взгляда, выражавшего в тот вечер его суть гораздо больше, чем этот мужественный силуэт, на который как раз собиралась ступить бортовая кошка? Он протянул руку, кошка убежала. И снова он оказался во власти все тех же неотвязных дум. Сущее наваждение. Еще 2 недели этого жадного нетерпения, 2 недели тревожного ожидания на этом пароходе, в тоске вроде той, что испытывает наркоман, лишенный своего зелья. Он снова в который раз уж достал археологическую карту Сиама и Камбоджи. Теперь он знал ее лучше, чем собственное лицо. Его завораживали большие голубые пятна, которыми он отметил мертвые города, пунктир бывшей королевской дороги, грозно подтверждавший, в сиамских лесах царит полное запустение. По крайней мере, 1 шанс из 2 отдать там концы. Полузаросшие тропинки то там, то здесь, костяк маленького зверя, брошенного возле почти угасшего костра, конечного пункта последней экспедиции в край Джараев, руководивший ею Белый по имени Аденхал, был убит людьми из огненного Садета, вооруженными копьями, убит ночью под шелест и хруст пальм, возвещавших о прибытии слонов экспедиции. Сколько ночей придется ему провести без сна, изнуренному, изъеденному комарами, или засыпать, полагаясь на бдительность какого-нибудь проводника? Вступить в открытый бой вряд ли представится случай. Перкен знал эту страну, но не говорил о ней. Сначала Клода покорил его тон. Это был единственный человек на пароходе, который запросто произносил слово «решимость». Он догадывался, что этот, можно сказать, седой человек, любил то же, что и он сам. В первый раз Клод услыхал его у красной полосы египетского берега, не обращая внимания на приливы и отливы интереса к нему окружающих или их враждебность. Тот рассказывал, как обнаружили 2 скелета, наверняка грабителей гробниц. Их нашли во время последних раскопок в долине царей, на полу одного из подземных залов, откуда расходились галереи, украшенные бесчисленными мумиями священных кошек. Даже небольшого жизненного опыта Клода оказалось бы довольно, чтобы понять простую истину. Глупцы везде встречаются, причем не только среди авантюристов, однако этот человек заинтриговал его. Потом он слышал, как тот говорил о Майрена, эфемерном властелине седангов. «Мне думается, этот человек, которому во что бы то ни стало хотелось сыграть свою биографию, как, например, какому-нибудь актеру хочется сыграть ту или иную роль. Вам, французам, нравятся такие люди, для которых, как бы это сказать, хорошо сыграть роль важнее, чем победить». Клод вспомнил о своем отце, который через несколько часов после того, как написал следующее: «Теперь, дорогой друг, мобилизует право, цивилизацию и отрезанные руки детей. В своей жизни я 2 и 3 раза наблюдал бьющую через край глупость. Дело Дрейфуса — неплохой тому пример. Но то, что происходит сейчас, наверняка превосходит все предыдущие опыты по всем пунктам и даже по качеству. С величайшей отвагой погиб среди других добровольцев в сражении на Марне». «Такое поведение, — продолжал Перкен, — побуждает к отважным подвигам, что составляет неотъемлемую часть роли. Морено был очень смел, Сквозь мятежный лес он провез на слоне труп своей юной сожительницы из племени Чам, дабы ее могли предать земле согласно обычаям, как всех принцесс ее рода. Миссионеры отказали ему в своем кладбище. Вам известно, что он стал королем, победив в сабельном поединке двух вождей из племени Седангов, и какое-то время сумел продержаться в краю Джараев, что совсем непросто. Вы знаете людей, которые жили среди Джараев? Например, я в течение 8 часов. Срок недолгий, с улыбкой заметил Клод. Эркен выкинул из кармана левую руку и поднес ее глазам Клода, раздвинув при этом пальцы. На трех больших виднелись глубокие следы, которые шли спирально, словно штопор. Если принять во внимание раскаленные железные прутья, и этот срок может показаться довольно долгим. Клод умолк, огорченный своей неловкостью. Но Перкен уже вернулся к Майрена. Словом, кончил он довольно плохо, как, впрочем, большинство людей. Клод знал об этой смерти под крышей малазийской соломенной хижины. Человек, тронутый тленом обманутых надежд, словно опухолью, устрашенный звуком собственного голоса, эхо которого множилось гигантскими деревьями. Не так уж плохо. Самоубийство мне не интересно. Почему? Тот, кто убивает себя, хочет уподобиться созданному им самим образу. С собой кончают лишь за тем, чтобы жить. Не люблю, когда дают дурачить себя Богу. С каждым днем сходство, которое предугадал Клод, становилось все очевиднее, подчеркивалось интонациями голоса Перкена, его манерой произносить «они», говоря о пассажирах, а, возможно, и о людях вообще, словно сам он был отгорожен от них своим безразличием к определению собственного социального положения. По его тону Клод угадывал обширный человеческий опыт — хотя, быть может, в чем-то и ущербный, который полностью соответствовал выражению его глаз, тяжелому обволакивающему взгляду, приобретавшему особую решимость, когда то или иное утверждение заставляло на какое-то мгновение напрягаться усталые мускулы его лица. Теперь на палубе кроме него почти никого не осталось. Заснуть ему все равно не удастся. Что лучше, мечтать или читать? Перелистать в сотый раз инвантор, снова распалить свое воображение и биться, как головой о стену, натыкаясь на эти столицы пыли, лианы монгольских башен под голубыми пятнами мертвых городов. И вопреки воодушевляющей его упрямой вере, вновь сталкиваться все с теми же препятствиями, что с неумолимым постоянством разрушали его мечты. Причем всегда на том же самом месте. Бабель-Мандеп. Врата смерти. При каждом разговоре с Перкеном намеки на неведомое Клоду прошлое вызывали у него раздражение. Сближение, начавшееся после их встречи в Джибути, если он вошел именно в этот дом, а не в какой-нибудь другой, то потому лишь, что за вытянутой рукой высокой негритянки в красно-черном одеянии заметил неясные очертания Перкена. Не избавило Клода от тревожного любопытства, толкавшего его к нему, словно в этой судьбе он провидел собственную свою судьбу. Противоборство человека, который не желает жить в сообществе людей, когда возраст начинает брать свое, а он одинок. Старый армянин, с которым Перкен иногда прогуливался, знал его с давних пор, но говорил о нем мало, следуя заранее принятому решению, продиктованному не иначе, как страхом, ибо из того, что он был близок с Перкеном, вовсе не следовало, что он его друг. И, подобно постоянному гулу в машинном отделении, который не в силах был заглушить изменчивый шум голосов, снова и снова заслоняя все остальное и наполняя душу Клода тягостным томлением, возвращалась властная, неоступная мысль о джунглях и храмах. Азия, словно отыскав в этом человеке могущественного сообщника, насылала в полудреме грезы, навеянные страницами летописи. Выступления войск в надвигающихся сумерках, наполненных стрекотом кузнечиков и полчищами комаров, вьющихся над клубами пыли, что поднимается из-под копыт лошадей. Перекличка караванов, пересекающих вброд теплые реки. Экспедиции, остановленные грудой рыбы, лежащей на дне из-за спада воды. В чешуе отражается небесная синь, испечренная бабочками. Древние короли, изуродованные рукой женщин. И еще одна неистребимая мечта. Храмы, покрытые мохом, каменные боги с живой лягушкой на плече. А рядом, на земле, их источенные временем головы. Теперь уже легенда Перкена бродила по всему кораблю, от шезлонга к шезлонгу, словно тревожное ожидание прибытия или недобрая скука дальних плаваний. Все такая же неясная, смутная. Больше глупой таинственности, чем фактов. Больше людей, спешащих с умным видом доверительно шепнуть на ухо, тип, знаете ли, удивительный, удивительный, чем людей сведущих. Он жил среди туземцев и сумел подчинить их своей воле. Причем в таких местах, где многие из его предшественников были убиты в результате более или менее незаконных деяний. Это все, что было известно. И его успех, думалось Клоду, вернее всего, зависел от настойчивости прилагаемых им усилий, выносливости, от соединения качеств, свойственных человеку военному, с достаточной широтой взглядов, позволяющий понять непохожих на него людей, а вовсе не от каких-то там превратностей судьбы. Никогда еще Клоду не доводилось видеть такую тягу к романтике у этих чиновников, желавших напитать романтикой свои сны. Однако тягу эту сдерживал страх быть обманутыми или вынужденными признать существование иного мира, отличного от их собственного. Эти люди готовы были полностью принять легенду Майрена, ведь он был мертв, и, возможно, даже легенду Перкена, но когда он был далеко. Здесь же им хотелось заслониться от его молчания, и они все время оставались настороже, снедаемые желанием отомстить за себя и выказывая некоторое презрение к недвусмысленному выраженному им порою стремлению к одиночеству. Клод сначала недоумевал, почему Перкен терпел его присутствие. Потом он понял, что был единственным, кто восхищался этим человеком и, возможно, понимал его, не пытаясь при этом судить. Он пытался понять его еще лучше, но ему удавалось лишь кое-как соединить романтические россказни, отправка посланий во время событий к краю Чамов за пределы территории восставших дикарей, плывущих вниз по реке трупах и много чего другого вплоть до истории с фокусами. С тем, что, как он чувствовал, было главным в этом человеке. Тот не стремился приобщаться к радости и играть свою биографию, не испытывал потребности восторгаться своими деяниями и был движим тайной силой, действие которой Клод зачастую ощущал, хотя и не в силах был постичь ее смысл. Капитан тоже ее чувствовал. Любой искатель приключений, прежде всего фантазер, говорил он Клоду, однако точность, с какой действовал Перкен, его организаторское чутье, нежелание рассказывать о своей жизни, вызывали у капитана крайнее удивление. «Он напоминает мне великих деятелей Intelligence Service, услугами которых так любит пользоваться Англия. Хотя вроде бы и не признает их, а все-таки он никогда не станет начальником отдела контрразведки в Лондоне. В нем есть что-то другое. Он немец». «Немец или датчанин?» «Датчанин, в результате передачи Шлезвига Дании, согласно Версальскому договору. Его это устраивает. Еще бы, руководство сиамской армии и полиции состоит из датчан. О, разумеется, все это лица, не имеющие гражданства. Да, не похоже, чтобы он кончил свои дни в конторе. Видите, он опять возвращается в Азию». На службу, к сиамскому правительству? И да, и нет, как обычно. Он собирается разыскивать одного типа, оставшегося в непокорившемся краю. Тот остался или пропал без вести, что-то в этом роде. Но самое-то удивительное заключается в том, что теперь его интересуют деньги. Это у него новое. Появилась некая связующая нить. Иногда, как только отступало привычное наваждение, Клод, обреченный на праздное безделье, думал о том, что Перкен принадлежал к тому самому единственному семейству, с которым дед, воспитавший его дед, поддерживал какие-то отношения. Отдаленное сходство, тоже неприятие общественных ценностей, тоже ощущение человеческих деяний, пронизанное сознанием их тщетности, а главное — отречение. Картины будущего, рисовавшиеся Клоду, складывались из его воспоминаний и этого присутствия, казавшихся двойным предостережением, двойным параллельным подтверждением некого пророчества. В разговорах с Перкеном он не мог противопоставить опыту и воспоминаниям своего собеседника ничего, кроме довольно обширных познаний, почерпнутых из книг, и потому стал рассказывать о своем деде, как Перкен рассказывал о своей жизни, чтобы не противопоставлять без конца книгу деяниям и постараться извлечь пользу из проявленного Перкеном особого интереса к его существованию. К тому же Перкен, рассказывая о себе, вызывал в памяти Клода белую эспаньолку деда, его отвращение к миру и горестные воспоминания о юности. Юность этого человека, гордившегося с одной стороны своими далекими предками-корсарами, память о которых терялась в давних легендах, а с другой стороны дедом-докером, ступавшего на палубу своих кораблей с торжествующим видом. Именно с таким видом крестьянин поглаживает обычно скотину. Подвигало его на созидание того самого дома Ванек, с помощью которого он надеялся увековечить себя. В 35 лет он женился. Через 12 дней после свадьбы жена его вернулась к своим родителям. Отец не пожелал ее видеть. Мать с привычным отчаянием заметила только: «Знаешь, дочка, все это неважно, главное — дети». И она возвратилась в бывшую гостиницу, которую он для нее купил. Ворота ее были украшены морскими атрибутами, а в огромном дворе сушились паруса. Сняв со стены портреты его родителей, она бросила их под кровать, а вместо них повесила маленькое распятие. Муж ничего и не сказал, в течение нескольких дней они не разговаривали. Потом вновь началась совместная жизнь. Унаследовав привычку трудиться, испытывая ненависть ко всякого рода романтике, они примирились с обидой, поселившейся в их сердцах после этой первой размолвки, но не приводившей к открытым ссорам. В повседневной жизни они делали скидку на молчаливую неприязнь, как если, доведись им быть коллегами, делали бы скидку на свое увечье. Не умея выразить свои чувства, каждый из них самозабвенно отдавался работе, чтобы тем самым доказать свое превосходство. И тот, и другой находили в этом, пожалуй, утешение, то была их скрытая страсть. Присутствие ребятишек добавляло к их застарелой вражде дополнительный штрих, делавший ее еще мучительней. Любое сравнение результатов их работы лишь разжигало ненависть. Когда на гостиницу и коричневые паруса во дворе спускалась с ночи моряки, юнги, работники ложились спать или уходили, нередко в довольно поздний час один из них, выглянув из окна, замечал свет в окне другого и, несмотря на крайнюю усталость, брался за какую-нибудь новую работу. К своей болезни, у нее была чахотка, она относилась с полнейшим безразличием. Да и он с каждым годом работал все больше, чтобы его лампа, не дай бог, не погасла раньше лампы жены. Ну, а та обычно горела до глубокой ночи. Однажды он заметил, что распятие тоже очутилось под кроватью, рядом с портретами родителей. Не желая страдать из-за утраты тех, кого любил, а уж тем более из-за смерти той, которую не любил, он принял эту смерть, когда она пришла, со смирением, противным ему самому. Хотя, надо сказать, к своей жене он относился с уважением. Он знал, что она была несчастна. Так проходила жизнь. И его отвращение ко всему еще в большей степени, нежели эта смерть, привело дом в упадок. После того, как у берегов Ньюфаундленда затонул почти весь его флот, и страховые компании отказались платить, после того, как он, испытывая глубочайшее отвращение к деньгам, в течение целого дня раздавал вдовам пачки банкнот, равные числу погибших моряков, ему пришлось отказаться от всех своих дел, и начались процессы. Процессы бесчисленные и бесконечные. Окончательно проникнувшись с давних пор назревшей враждебностью по отношению ко всем общепризнанным добродетелям, старик давал на своем дворе с парусами приют циркачам, которых отказывался принимать муниципалитет, и старая служанка настежь открывала слону ворота, давным-давно уже не пропускавшие ни одной машины. Сидя в одиночестве в просторной столовой, в кресле с витыми подлокотниками, отпивая из стакана по маленькому глоточку лучшее свое вино, перелистывая страницы своих учетных книг, он перебирал одно за другим свои воспоминания. Достигнув 20 лет, дети по очереди покидали дом, становившийся все более молчаливым. Он безмолвствовал до тех пор, пока война не привела туда Клода. После того, как убили его отца, мать, давно расставшаяся со своим мужем, приехала повидать ребенка. Теперь она снова жила одна. Старый Ванек принял ее. Он до того привык презирать деяния людей, что ко всему относился с жалчной снисходительностью. Вечером он уговорил ее остаться, возмутившись при одной мысли, что его невестка, пока он еще жив, может поселиться не у него. И это в его-то городе. Он по опыту знал, что гостеприимство вовсе не мешает помнить обиды. Они разговорились, вернее, рассказывала она. Покинутая женщина, она мучительно переживала свой возраст, зная, что все потеряно. Их жизнь, совсем отчаявшись, относилась с полнейшим равнодушием. Словом, это был человек, с которым он мог ужиться. Она была разорена или, того проще, бедна. Он не любил ее, но испытывал странное чувство родства. Подобно ему, она была отторгнута от сообщества людей, которое требует соблюдения всяких глупых лицемерных условностей. Кузина теперь уже слишком старая, плохо вела хозяйство. Он посоветовал ей остаться, и она согласилась. Румянясь среди своего одиночества ради портретов бывших хозяев гостиницы и морских атрибутов, а главное, ради зеркал, от которых ее спасали только задернутые шторы и ухищрения полумрака, она умерла, впав в детство, словно ее панический страх был предвестием такого конца. Он отнесся к этой смерти с мрачным одобрением. «В моем возрасте убеждения не меняют». То, что судьба завершила таким образом нескончаемую цепь глупостей, из которых состояла ее жизнь, было благом. Отныне он уже не нарушал враждебного молчания, в котором замкнулся, за исключением тех случаев, когда беседовал с Клодом. Повинуясь велению изощренного старческого эгоизма, он почти всегда возлагал заботу наказывать ребенка на престарелую кузину, на мать или преподавателей. Поэтому, когда Клод жил в Дюнкерке, или даже позднее, когда он стал студентом в Париже и познакомился со своими дядьями, у него не оставалось ни малейших сомнений в свободомыслии деда. В этом простодушном старике, возвеличенном окружающими его смертями и тем трагическим отблеском, которым море высвечивает отданные ему жизни, крылся не страшившийся Бога невежественный священнослужитель. Некоторые фразы, в которых он выражал свой тягостный жизненный опыт, до сих пор звучали в ушах Клода. Подобно глухому скрежету маленькой двери гостиницы, одиноко стоявшей на пустынной улице, той самой двери, которая по вечерам отрезала его от мира. Когда после ужина дед начинал говорить, уткнувшись в грудь острием бородки, его задумчивые слова пробуждали волнение в душе Клода. И он пытался заслониться от них, как будто слова эти доносились до него издали времен, из-за моря, из тех краев, где жили люди, лучше других, познавшие тяготы жизни, ее горечь и мрачную силу. Память, малыш, — это самый настоящий фамильный склеп. Живешь в окружении мертвецов, их больше, чем живых. Наших-то я хорошо знаю. Во всех и в тебе тоже одна порода. И уж если они чего не желают, знаешь, бывают такие крабы, которые, сами того не подозревая, заботливо вскармливают сосущих их паразитов. Быть ваннеком — это кое-что значит. И в дурном, и в хорошем. Когда Клод уехал учиться в Париж, у старика вошло в привычку ходить каждый день к стене моряков, погибших в море. Он завидовал их смерти, с радостью примеряя свою старость и это небытие. И вот однажды он решил показать чересчур медлительному работнику, как в его время рассекали дерево носовой части. Но в тот момент, когда он орудовал обоюдоострым топором, у него закружилась голова, и он раскроил себе череп. Рядом с Перкеном Клод вновь обретал прежние ощущения. В нем оживали неприязненные чувства и страстная привязанность к этому 76-летнему старику, исполненному решимости не предавать забвению былую удаль и умение, который так и умер в своем опустелом доме смертью старого викинга. А как кончит свои дни этот? Однажды он сказал ему перед лицом океана: «Думаю, что ваш дед был менее значителен, чем вам кажется. Зато вы гораздо значительнее». И хотя оба, прячась за воспоминаниями, изъяснялись довольно туманно, у них возникали все новые точки соприкосновения, и они сходились все ближе и ближе. Прорезая пелену тумана, дождь окутывал пароход. Вытянутый треугольник маяка Коломбо снова во тьме, над линией светящихся точек, над доками. Собравшиеся на палубе пассажиры смотрели поверх бортов, отражавших мерцающее сияние всех этих огней. Рядом с Клодом какой-то тучный мужчина, видимо, перекупщик камней, который только что приобрел на Цейлоне сапфиры и собирался продать их в Шанхае, помогал армянину таскать чемоданы. Перкен чуть поодаль беседовал с капитаном. В таком ракурсе, сбоку, лицо его казалось менее мужественным, особенно когда он улыбался. «Поглядите на физиономию этого Чанга», — сказал тучный мужчина. «На вид вроде бы славный малый». «Как вы его назвали?» «Это сиамцы его так называют. А значит, это слон, только не домашний, другой». По внешнему виду ему это, пожалуй, не очень подходит, но по духу лучше и не придумаешь. Внезапно луч маяка осветил их всех. На мгновение огненное пятно заслонило все остальное, потом снова погасло, растаяв во тьме. И теперь только огни парохода, свет которых пронизывал вихрь сверкающих капель, выхватывали из кромешного мрака арабский парусник, неподвижный и безлюдный, с высокими бортами, украшенными от носа до кормы резьбой. Перкен сделал два шага вперед, тучный мужчина инстинктивно понизил голос. Клод улыбнулся. «О, я, конечно, его не боюсь. У меня за плечами 27 лет колоний, сами понимаете. Однако, как бы это сказать, он внушает мне робость, а вам нет?» «Это прекрасно. Невольно внушать робость», — не очень громко сказал в ответ армянин. «Только вот не всегда удается». «А вы очень хорошо говорите по-французски». Верно, он мстил за унижение. Неужели для этого он дожидался момента, когда должен будет покинуть корабль? В голосе его не было иронии, зато слышалась глубокая обида. Перкен снова удалился. «Родился я в Константинополе, а отпуска провожу на Монмартре. Так вот, месье, это далеко не всегда удается». И, повернувшись к Клоду, продолжал: «Вам он тоже скоро надоест, как и всем остальным. Хотя, что и говорить, сделал он, конечно, немало. Но если бы у него были технические знания, повторяю, технические, месье при всем-то положении, ведь он держал в руках всю страну и все для Сиама. он наверняка бы мог составить себе состояние, которое, ну, я не знаю, словом «состояние». Он поднял руки, очертив внушительный круг и заслонив на мгновение огни на берегу, которых стало гораздо больше, и теперь они казались ближе, но были расплывчаты, словно набухли, как губка от влаги. Представьте себе, что на сиамских базарах всего-то в 20 или 15 днях пути от непокорных селений вы и сейчас можете найти, если, конечно, постараетесь, да еще сумеете поторговаться, рубины по таким ценам. Впрочем, вам, пожалуй, не понять, потому что вы не в курсе. И все-таки это лучше, чем заниматься обменом обработанных, но фальшивых камней на грубые драгоценности. Да, зато из чистого золота. Пускай даже в 23 года. Впрочем, он этим не занимался. Один белый провернул это дело с королем Сиама лет 50 тому назад. Да, Перкенва, что бы то ни стало, хотел отправиться туда. Удивительно, что они не шлепнули его еще тогда. Он всегда стремился верховодить, а ведь я вам уже говорил, бывают моменты, когда это не удается. В Европе они ему это показали яснее ясного. 200 000 франков. Найти 200 000 франков гораздо труднее, чем строить из себя важного господина. Хотя ничего не скажешь, что земцам он внушает почтение. Ему нужны деньги? Не для того, чтобы жить, в особенности там. Причалили шлюпки с индийцами, выжимавшими, поднимая свои намокшие тюрбаны. Они привезли фрукты. Армянин последовал за рассыльным какой-то гостиницы. «Ему нужны деньги», — повторял про себя Клод. «Макака прав», — снова заговорил тучный мужчина. «Жизнь там обходится недорого. Вы из лесного ведомства? Начальник почты». Клод снова оказался во власти наваждения. Это было похоже на приступ лихорадки. «Значит, можно расспросить этого человека о той страшной игре, в которую он вступал и где ставкой была жизнь». «Вам доводилось путешествовать с повозками?» «А как же, само собой, я пользовался повозками. Сколько они реально могут поднять?» «Видите ли, они маленькие, и если вещи тяжелые, например, камни...» «Нормальный вес, в общем, поклажа — это 60 килограммов». «Если такой вес не был пустым предписанием одного из колониальных законов, которые имеют силу только в глазах администрации, от повозок придется отказаться. Стало быть, и здесь его преследует потерянность в неведомом лесу. Заставить людей в течение месяца нести на спине глыбы весом в 200 килограммов? Нереально. Тогда, может, слоны? Насчет слонов, молодой человек, я вам так скажу. Это вопрос изобретательности». Люди думают, будто слон — существо деликатное, ничего подобного. Никакой деликатности в нем нет. Трудность состоит в том, что зверь этот не выносит ни подпруг, ни ремней. Ему щекотно. Что в таком случае прикажете делать, а? Я хочу послушать вас. Толстяк благодушно похлопал Клода по руке. «Вы берете автомобильную покрышку марки «Мишлен», например. Затем надеваете ее на шею слона, словно кольцо для салфетки. Ну, а уж потом привязываете к этой покрышке все, что вам нужно. Ничего трудного тут нет. Видите ли, резина мягкая. А можно раздобыть слонов для путешествия на крайний север Ангора?» «На крайний север? Да. Дальше Дангрека, до Симуна. Белый, который отважится на это в одиночку, без товарища пропадет. Слонов можно достать? В конце концов, это ваше дело. А насчет слонов это, во-первых, было бы странно. Туземцам вряд ли понравится такая прогулка. Есть большая доля риска попасть к непокорным мои, что совсем не весело. К тому же население дальних деревень заражено малярией, и ни на что не годна. Одни недоумки, веки у них синие, словно их дубасили неделю. Во-вторых, если вас укусит не тот комар, а это неизбежно, можете не сомневаться, что дело дрянь. Ах уж эти мне гады! Ну и потом, впрочем, на сегодня хватит. Не хотите прогуляться? Вон шлюпка. Нет. Клод стал обдумывать подсказанную мысль. Если ему нужны деньги, то не для того, чтобы жить, особенно там. Несомненно, для чего же тогда? Еще более, чем опасность леса, это недоброе, хотя и нерешенное величие легенда разлагало, точно некий фермент уничтожало, подобно этой вот ночи, то, что было для Клода неоспоримой реальностью. Всякий раз, как гудок одного из разноцветных огнями пароходов взывал к лодкам, надолго повисая в перенасыщенном воздухе рейда, город, казалось, отступал еще дальше, как бы окончательно растворяясь в индийской ночи. Его последние мысли о Западе тонули в этой фантастической, зыбкой атмосфере. Ласковый порыв ветра, коснувшись лица Клода и освежив его веки, лишил Перкена присущего ему неповторимого своеобразия, как бы помирив его с окружающими. Клод, который сам принадлежал к числу тех, кто противопоставляет себя миру, инстинктивно искал себе подобных, наделяя их величием. В данном случае он не боялся обмануться. Если этому человеку нужны были деньги, то уж во всяком случае не для того, чтобы коллекционировать тюльпаны. А между тем в историях, которые он рассказывал, безусловно, слышался шелест денег, похожий на приглушенный стрекот кузнечиков, доносившийся в настоящий момент. И капитан тоже говорил, теперь его интересуют деньги. А начальник почты сказал, «Белый, который отважится пойти туда в одиночку, пропал». «Белый, который отважится пойти туда в одиночку, пропал». В этот час Перкен был, конечно, в баре.